Интересная статья на Народном славянском радио. День Бога Купала. Сегодня, в лето 7528 от создания мира в звездном храме, месяца Хейли, месяц получения даров природы, седьмого дня наступил день Бога Купала. Это день очищения духа, души и телес. День радости, света, обновления жизни. Праздник в честь Бога Купалы празднуется 7 числа месяца Хейли по древнему календарю православных староверов-инглингов. То есть с 6 по 9 июля современного летоисчисления, 23-25 июня по старому стилю, на котором этому Богу, а также всем древним богам и предкам приносят бескровные жертвы, которые бросают в огонь священного свастического жертвенника, чтобы все принесенное в жертву появилось на праздничных столах богов и предков. Огонь для этого праздника добывается только трением или от молнии. Один из вариантов празднования Дня Бога Купала. Проводят праздник четыре жреца Бога Купала, четыре жреца огня. На Купальской поляне площадке ставится меч Перуна 3-5 метров высотой. Изготавливается из поваленного молнией, выбор Перуна, хвойного или лиственного дерева. Изготавливать меч из дерева должны все мужчины, участвующие в празднике. На гарде меча рисуется с одной стороны знак «Ом», с другой стороны пишется надпись руницей «Свята раса». К мечу Перуна, воткнутого в землю, представляется по кругу дровяника с хвороста, найденной древесины, щепы и прочее. Заранее готовится березовая кора для разжигания. Девушки-русалки в венках собирают солому и вяжут куколок детей-купаленки, а также плетут венки для своих мужчин. Должна быть русалочка в возрасте, которая будет делать венки для одиноких мужчин с материнским благословением. Юные русичи готовят факелы. Их можно заготовить заранее из веток и соломы для факельного шествия и хоровода во славу Купала. Нужно подготовить призы для лучших венков и гирлянд, для русской национальной одежды гостям, а детям малого возраста за лучший прочитанный стих или рассказанную сказку. Необходимо иметь свечи женщинам, а каждому коллективу или нескольким коллективам с четырех сторон вокруг большого костра с мечом Перуна зажечь небольшие костры, в центр которых бросается кукла-купаленка, как образ умершего предка, у коего просят милость, слова произвольные, во славу Купалы. Сначала зажигаются маленькие костерки, над которыми поются любые русские народные песни. Разжигание огня должно проходить с помощью солнца, через увеличительное стекло, либо с помощью кресала. Огонь изначально должен быть живым. Жрец огня следит за костерком. Ровно в полночь русичи собираются к кострам родов и к мечу Перуна. Четыре жреца Купала объявляют зачин, и жрецы огня берут горящую ветвь или головню от родовых костров и зажигают с четырех сторон купальский костер. Жрецы Купала во время зажигания костра читают и поют гимн Купали, пока пламя костра не поднимется высоко, вплоть до рукояти меча. Святый день Бога Купала, от великого и до мала, собирайтеся, очищайтеся, во святой реце, во святым огне. Собирайтеся, очищайтеся! Славься, Бозе наш Перун, славна птица Гамаюн, и все предки наша, Лада, Матерь наша! Славься, мудрый Бог Сварог, да Асгард святой чертог, и небесный Вырий, свят текущий Ирий! Отче огонь, мать вода, очищают нас всегда от нечистого, силой чистою, во святой реце, во святым огне, от нечистого, силой чистою. Расцветай, Перунов цвет, и даруй нам много лет, очищай купало нас во святой воде, во святой земле, во святым огне. Слава Богу Купале! Общинники, те, кто знают гимн Богу Купале, подпевают. Остальные провозглашают «Слава Купале!» без остановки. Когда костер загорелся, все участники праздника Купалы должны быть в венках. Тут вокруг главного костра начинается хоровод с гимном огню. Синь небес так звездно, лунно, нам сияет меч Перуна, очищает души наша царь-огонь, утеха наша. Разгорайся, царь-огонь, Коловрат и Посолонь, гори-гори ясно, чтобы не погасло. Поднимайся до небес, озаряй ты все окрест, гори-гори ясно, чтобы не погасло. Очищай ты дух и душу, освещай моря и сушу, согревай хоромы наши, царь-огонь, утеха наша. Гори ясно, царь-огонь, Коловрат и Посолонь, гори-гори ясно, чтобы не погасло. Поднимайся до небес, озаряй ты все окрест, гори-гори ясно, чтобы не погасло. Со времен инглингов предков тебя кормим сухой веткой, чтоб сияла слава наша, царь-огонь, утеха наша. Гори ясно, царь-огонь, Коловрат и Посолонь, гори-гори ясно, чтобы не погасло. Поднимайся до небес, озаряй ты все окрест, гори-гори ясно, чтобы не погасло. Те, кто не знает слов, славят Бога Купалу. В хороводе обязаны принимать участие все присутствующие, кроме находящихся в алкогольном опьянении. Присутствие таких недопустимо. Недопустимо также распитие спиртных напитков во время праздника Бога Купала. Заранее нужно подготовить кучу хвороста, из которой русичи будут брать по веточке и кидать в купальский костер с пожеланиями любви, лада и счастья. После пения гимна огню начинают петь русские хороводные песни. А жрецы Бога Купала встают с четырех сторон от костра и провозглашают: «Да будут все существа мирны! Да будут все существа спокойны! Да будут все существа счастливы!» Поворачиваясь по три раза на все стороны света, начиная с севера по часовой стрелке от костра, затем вверх и вниз. Жрецы Бога Купала провозглашают славу богам стихий. Слава земле, матушке! Слава воде, матушке! Слава ветру, батюшке! Слава огню, батюшке! Слава всем стихиям! Матери природе слава! Сурье солнцу слава! Славят богов все общинники и коллективы. Прогорая, меч Перуна падает, и его достают из костра жрецы Купалы, оборачивают полотенцами в местах соприкосновения с руками и осторожно несут к реке. Все общинники следуют за ними с зажженными свечами и факелами. Во время шествия Купалы поется гимн Святой Земле. Ой, течет река ири светлой, ири белой. Он с небес течет, да из Вырия, через путь велик, путь Перунов. Он несет в себе силу светлою, да могучую. Ой, ты мать моя, мать сыра земля, мать-кормилица, воскормила ты свят сынов своих, воев орочей. Ой, да те сыны, свет святой земли, русы белы. Ой, да славна есть земля святая, весь просторная. И во той земле град Асгард стоит, сад богов цветет. Защищают сад рати славная, вои мудрая да православная. Не бывать в саду лютым ворогом с пекла темного. Не гулять в полях силе вражеской, смерти сеющей. Отстоят роды славная, мать сыру землю. Ой, течет река ири светлой, ири белой. Он с небес течет, да из Вырия, через путь велик, путь Перунов. Он несет в себе силу светлою, да могучую. Ой, ты мать моя, мать сыра земля, мать-кормилица, воскормила ты свят сынов своих, воев орочей. Ой, да те сыны, свет святой земли, русы белы. Слава прародителю, богам и предкам нашим. У реки жрецы Купала раздеваются до исподнего, входят в реку с мечом Перуна и на глубине до плеч отпускают его по течению с прославлениями Купала. Общинники и гости также раздеваются и входят в реку для омовения телес. Женщины привязывают к венкам свечи, делаются плотики, заранее дощечки небольшого размера, и отправляют по течению с прославлениями Купалы и пожеланиями очиститься от того, что тебе не нужно – болезни, беды, невзгоды и так далее. Затем общее купание, задор и веселье. Вернувшись к костру, общинники продолжают водить хороводы и петь песни. Молодые люди и гости показывают свою удаль, умение. К тому времени остается только купальский костер, через который начинают прыгать общинники и гости для очищения души. Во время обряда очищения души жрецы Купала по своему усмотрению могут читать гимны и скалославления, славяно-арийских вет и других священных для славян и ариев книг. Возлюбленные прыгают через купальский костер парами, желая друг другу любви, лада, радости и так далее. Остальные также, прыгая через купальский костер, желают друг другу и богам славы, любви, лада и радости. После обряда очищения души начинаются игры, ручеек, цепи кованные, обряд испытания судьбы, испытания возлюбленной пары, самый высокий прыжок через костер и так далее. Пьют суряный напиток с медом, вкушают вегетарианские блюда, ибо бог Купала принимает только растительные дары. Приходит время пира. Общинники пьют травяной чай, соки нектара, квас, молоко и тому подобное. Боги принимают в требы только растительную пищу. В купальский костер почтительно кладут хлеб, зерно, овощи, фрукты вместе с славлениями богов и предков наших. Рядом с купальским костром С помощью руги, чаши для возлияний, льют сурью, соки, нектары, молоко, мед. Угли купальского костра целебны, потому после купальского пирования и пения всех хороводных и застольных песен общинники и пожелавшие гости, за костями нужно присматривать жрецам купала и жрецам огня, могут проходить по углям, когда они должным образом прогорят, чем осчастливят себя обрядом очищения духа. Жрецы огня проходят первыми, жрецы купала также в обязательном порядке проходят сей обряд. Перед тем, как идти по углям, становятся в круг и начинают славить богов. Первым славят бога купала, затем других богов по очереди. Каждый произносит прославление «Слава богу купала!» и поднимает руку. Все хором говорят «Слава, слава, слава!» Затем следующий и так по очереди. Далее проходит праздник, поют песни, танцуют и радуются. Материалы из наследия славяно-арийских народов. Том 10. Автор Велимудр. Текст читала Елена Левина. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио. Slavradio.org